Завтра он выйдет на работу. С июля 1945 по январь 1947 года Толбухин командовал Южной группой советских войск, временно расквартированной на территории Болгарии и Румынии. Управление ЮГВ было сформировано на базе управления 3-го Украинского фронта, а расформировано после подписания 10 февраля 1947 года в Париже мирных договоров с Болгарией и Румынией. Главной задачей группы войск Толбухина был контроль за выполнением Болгарии и Румынии условий перемирия, заключенного этими странами с союзными державами. В январе 1947 года Федор Иванович с удовольствием вернулся в Советский Союз и принял командование за Кавказским военным округом, сменив генерала армии Масленникова. Управление округа в Тбилиси стало функционировать с июля 1945 года. Руководящие кадры управления 27-й армии 3-го Украинского фронта и составили тогда его основу. В Закавказье переводили целые армии, корпуса, дивизии, полки с разных фронтов Великой Отечественной войны. Многие из них переформировывались из механизированных в стрелковые. Переводились же постепенно. Например, 414-я стрелковая Анапская краснознаменная дивизия прибыла в Грузию в декабре 1945-го. Но в целом, к приезду Федора Ивановича после военного размещения и расквартирования войск было завершено. Мероприятия организационного характера были завершены к 1 августа 1946 года. В мае 1946 был упразднен Бакинский военный округ, а его территории и войска перешли в подчинение единого Закавказского военного округа. Примечательно, что танковые дивизии, в отличие от периода 1940-41 годов, в Закавказском военном округе в последнее время не дислоцировались. Как утверждает про нового командующего Калинин, тут среди прочих неотложных дел он организовал публичные лекции в Баку и Тбилиси, популярнейшего в те годы им самим горячо любимого историка, академика Евгения Викторовича Тарле. Он узнал, что Тарле лечился тогда на кавказских минеральных водах, в том числе от знакомого маршалу диабета. Но здоровью, надорванному гигантским напряжением войны, существует предел. У Толбухина, активно курившего с молодости, был обнаружен еще и рак легких. Его срочно госпитализировали в Кремлевскую больницу. При всей своей загруженности полководец никогда не забывал про родную деревню. Только после войны он отправил в Андроники целый железнодорожный состав с трофейным грузом. 32 лошади со всей упряжью, больше 30 немецких фур, грузовой американский автомобиль, гусеничный трактор на керосине, 130-киловаттную электростанцию на солярке. «К этому можно относиться по-разному», — пишет Емельянов. Но для колхоза в Андрониках это был не просто толчок в развитии, это было что-то сравнимое с полетом в космос. Нигде в округе электричества не было, а в Андрониках было. Везде пахали на лошадях, а здесь на тракторе. Селяне со своим маршалом находились в постоянной переписке. Он присылал в местную школу бумагу и пищи принадлежности, а потом помог решить вопрос и со строительством новой школы, взамен старой церковно-приходской, в которую бегал сам. Причем сделано это было по-андрониковски рачительно. Разобрали две избы, в том числе расположенную в неудобной низине старую школу, и из полученного стройматериала возвели новую просторную школу, в которой спустя 30 лет был открыт музей маршала. Александр Александрович Тестов в очередную годовщину со дня рождения своего земляка за праздничным столом поведал, как, особенно после победы, земляки гордились своим маршалом, а он постоянно помогал им, местной школе присылал учебные пособия, колхозу электрический движок, и свет в деревнях горел до глубокой ночи. А однажды прибыл в Андроники особый подарок — 9 золотистых тяжеловозов. Кони были очень большие, даже копыта у них были вот такие, показывают величину футбольного мяча. Иностранцы, они сначала не понимали русских команд и косились на женщин-пахарей, почти не было мужиков после военной деревни. Потом привыкли и работали исправно. Конец цитаты. В Тбилиси полководец познакомился с Фаиной Раневской. Фаина Георгиевна была уже на тот момент народной артисткой РСФСР, личностью достаточно известной в самых разных кругах. Ей симпатизировали многие сильные мира сего. Например, Франклин Рузвельт, посмотрев «Мечту», сказал журналистам: «На мой взгляд, это один из самых великих фильмов земного шара, а Раневская – блестящая трагическая актриса». Восхищался ею и Иосиф Сталин. «Вот товарищ Жаров – хороший актер, понаклеит усики, бакенбарды или нацепит бороду, и все равно сразу видно, что это Жаров. А вот Раневская ничего не наклеивает, и все равно всегда разная». Конец цитаты. Федор Иванович однажды показывал любимице публики столицу Грузии, а она рассказывала ему самые разные веселые истории о том, как на тбилисской киностудии снимали комедию по рассказу Чехова. Когда маршал поведал Раневской про освобождение его войсками Крыма, то в ответ услышал ее крымскую историю, которую очень часто просил повторить. В ресторане 27 августа 1947 года они праздновали ее день рождения. Сохранились и фотографии той поры. Вот они сидят за столом, в руках рюмки, смотрят друг на друга, счастливые. Говорят, они периодически встречались то в Грузии, то в Москве, дарили друг другу подарки. Про один такой есть в книге Щеглова. «В эти дни Фуфа подарила мне машинку-сувенир от маршала Толбухина для ее эрзац-внука. Наверное, выпросил у маршала этот обтекаемой формы темно-синий автомобильчик размером с челнок зингеровской швейной машинки с поперечным колесиком на брюшке». Хитрость трофейной игрушки была в том, что когда она подъезжала к краю стола, передок свешивался, центр тяжести перемещался, и поперечное колесико, касаясь поверхности, отворачивал машинку от края пропасти. Она никогда не падала на пол. Конец цитаты. Сама Фаина Георгиевна очень тепло рассказывала о Толбухине. «Я никогда не влюблялась в военных, но Федор Иванович был офицер той, старой закалки». Все ее слова о нем были проникнуты удивлением, нежностью и абсолютно лишены свойственной ей иронии. Вполне возможно, что в полководце она увидела необыкновенного человека, ведь он и был таким. Правда, о своем чувстве к Толбухину Раневская рассказала своим близким только в последние годы. До этого о своей личной жизни она не говорила вслух вообще. Вот только слухи о том, что Фаину Георгиевну и Федора Ивановича связывала не просто дружба, и про «все может быть» звучат неубедительно. В 1947-м Раневской было уже за 50, Толбухину и того больше. Однако нельзя забывать о молодой супруге полководца, которая была младше его на целых 10 лет. Более того, Тамара Евгеньевна, годы жизни 1904-1973, была не только дамой дворянского происхождения, но и красивой женщиной. Зотова-Бирюзова вспоминает: летом 1944 года, перед Яско-Кишиневской операцией, командованию 3-го Украинского фронта разрешили перевести семьи в Одессу. Там я познакомилась с Толбухинами. Очень хорошо помню Тамару Евгеньевну Толбухину. Она была красивой, яркой женщиной, в ней чувствовалась порода. Тамара Евгеньевна была со всеми приветлива и доброжелательна, но особой дружбы ни с кем не водила. Теперь я понимаю, что, очевидно, это было связано с тем, что она была, как тогда говорили, из бывших. Есть и другое свидетельство Толбухина. Федор Иванович и Тамара Евгеньевна прожили вместе 25 лет. Познакомились они в Новгороде в 1924 году и в тот же год поженились. Они очень любили друг друга. Мои тетки, сестры Федора Ивановича, рассказывали, что у Феди лицо светилось, когда Тамара была рядом. Тамара Евгеньевна была рядом с мужем почти на всех фронтах Великой Отечественной, как могла, скрашивала ему тяготы военного быта. Тамара Евгеньевна была очень красива, обаятельна. Она увлекалась искусством, особенно театром. После войны в доме у Толбухиных бывали многие известные актеры. Наиболее близкой была дружба с Ливановыми и с Фаиной Раневской. Конец цитаты. На одной из старых фото Толбухины и Ливановы на отдыхе в Карлсбаде, 1948-1949, есть и много других. Они действительно дружили с семьями. Борис Николаевич Ливанов, годы жизни 1904-1972, был выдающимся советским актером и режиссером. Уже в те времена он народный артист СССР и лауреат сталинских премий 1941-1942-1947-1949. Первую он получил за роль князя Пожарского в фильме «Минин и Пожарский» 1939. Вторую – за роль матроса Рыбакова в спектакле «МХАТ СССР имени Горького» «Кремлевские куранты» Погодина. Третью – за роль командира крейсера Руднева в фильме «Крейсер Варяг» 1946. Четвертую – за роль Рубцова в спектакле «МХАТ СССР «Зеленая улица» Сурова. Кроме того, Борис Николаевич был человеком с большим чувством юмора. По словам одного из хранителей мхатовской истории Давыдова, любимым объектом для шуток у Ливанова был великий театральный актер Белокуров. Однажды тот прикрепил на дверь гримерки красивую медную табличку, на которой было указано «Народный артист СССР, лауреат государственной премии, профессор Владимир Вячеславович Белокуров». Некоторое время спустя под ней был приклеен листок с надписью «Ежедневный прием от 500 до 700 граммов». Можно только представить, какое душевное удовольствие Федор Иванович получал от встреч с Ливановым и Раневской. Это общение, несомненно, помогало ему жить и работать. Но болезнь все же брала свое и, наконец, победила. В том же 1949 году нечистая на руку продавщица устроила в магазине, который тогда размещался в родовом доме Федора Ивановича, перед ревизией пожар. Вместе с Толбухинским домом тогда сгорело полдеревни. 17 октября 1949 года маршал Советского Союза Толбухин умер. Одним из последних перед смертью он общался с маршалом Василевским, который напишет «Никогда не забуду, как Федор, лежа на больничной койке, буквально за несколько минут до своей кончины уверял, что завтра он выйдет на работу». В этом весь Федор Иванович, который, по словам Василевского, был мягким и сдержанным командующим фронтом. Его прекрасно дополнял начальник штаба генерал Бирюзов, общительный и волевой, требовательный, а при необходимости и суровый военачальник. Генерал армии Штыменко тоже неплохо знал Толбухина и запомнил его как очень доброго человека, назвав самым скромным из всех командующих фронтами. 19 октября 1949 года раздался прощальный салют. Прославленного полководца провожали в последний путь. Его прах был захоронен на Красной площади у Кремлевской стены. В этот же день австрийская газета «Штандарт» написала: «Население Вены никогда не забудет советского полководца Толбухина, который издал специальный приказ о том, чтобы сохранить от разрушения исторические и культурные сокровища австрийской столицы. Его войска спасли дворец Хофбург и собор Стефана, который немцы намеревались взорвать». Конец цитаты. В честь маршала Советского Союза Толбухина будут названы проспект и мост в Ярославле, площадь и улица в Одессе, Виннице, улицы в Советске, Калининградская область, Белграде, Волгограде, Казани, Знаменске, Калининграде, Кишиневе, Кировограде, Кирове, Конотопе, Краснодаре, Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Новочеркасске, Перми, Рыбинске, Харькове, Сальске, Симферополе, Измаиле, Ишимбае, Таганроге, Ульяновске, Усолье-Сибирском, Иркутской области, Краснодаре, Стаханове, Пензе, Купянске, Артемовске, поселке Яблоновском, Тахтамукайского района, Республика Адыгея, и бульвар в Минске. В Будапеште в честь советского полководца, под командованием которого войска брали штурмом этот город, отрезок Малого кольца, Кишкерут, соединяющий площадь Димитрова с площадью Кальвина, назовут Толбухин-Керут. В 1960 году Толбухину на самотечном бульваре Москвы установят памятник, а 7 мая 1965 года, в 20-ю годовщину Победы, Толбухина посмертно удостоит звания Героя Советского Союза. Федор Иванович почетный гражданин городов София, 1946, Белград, 47, Добрец, 46, Враца. Он народный герой Югославии, 1945. Он герой Народной Республики Болгарии. Этого звания удостоено всего 58 человек, причем удостоен посмертно в 1979 году. Примечательно, что самая первая почтовая марка с изображением маршала Советского Союза Толбухина выйдет именно в Народной Республике Болгарии в 1950 году. В Советском Союзе такая марка появится лишь к 80-летию со дня рождения в 1974 году. Но пройдут годы, и после развала СССР и Варшавского договора на фоне антирусских настроений дойдет до того, что на одной из свалок той самой Болгарии обнаружат памятник Толбухину. Но выручат земляки и его бережно перевезут в Россию, установив на малой родине, ведь их память о своем маршале священна. Первый музей Толбухина появился в Давыдковской Толбухинской школе вскоре после кончины полководца, рассказывает заведующий музеем Привалов. Постепенно росло число экспонатов музея. Появились стенды с материалами Музея вооруженных сил, большой портрет маршала, написанный маслом ярославскими художниками, немногочисленные экспонаты, имеющие отношение к Толбухину. В 1985 году в школе создается музей боевой славы, где значительная часть экспозиции отводится истории боевого и жизненного пути нашего великого земляка. Эта экспозиция сохранилась и по сей день. Между тем, в 1975 году силами общественности, жителями деревни Андроники и села Толбухина, учителями Толбухинской средней школы, при поддержке и помощи в создании экспозиции со стороны областного историко-краеведческого музея, создается Народный музей маршала Советского Союза Федора Ивановича Толбухина. Музей размещался в деревне Андроники, на родине маршала, в деревянном одноэтажном здании начальной школы, а затем библиотеки. В 2004 году, к 110-й годовщине со дня рождения Толбухина, районные власти, в преддверии намечавшегося большого юбилейного праздника, приняли решение о переносе Народного музея маршала в муниципальное образовательное учреждение Толбухинская средняя школа при сохранении статуса Народного музея. Музей получил новое помещение, более приспособленное для хранения ценных экспонатов, переоформлена его экспозиция. Руководство музеем осуществляют учителя, имеющие специальное историческое образование, много занимающиеся изучением жизни и боевого пути маршала Толбухина. Музей в настоящее время включен в систему районной, областной, музейной и туристско-краеведческой работы. Деятельность музея и его руководства – неоднократно отмечалась наградами на муниципальном и региональном уровнях. Сотрудники музея предпринимают немало усилий для пропаганды музея в печати, мультмедиа-средствами, в интернете. Музей в настоящее время не просто хранилище экспонатов. В соответствии с современными требованиями к музейной деятельности предпринимаются шаги к организации интерактивной деятельности посетителей и, прежде всего, детей. В результате изменения места нахождения музея, его экспозиция выросла, и сейчас музей расположен в двух залах. Первый зал – родина маршала Толбухина, историко-этнографический отдел, который музей приобрел в результате включения в экспозицию школьного историко-краеведческого музея. Это создано с целью расширения представления посетителей о родных местах маршала, их истории и быте. В первом зале имеются четыре экспозиции, созданные силами учителей и учащихся Толбухинской школы. История села Толбухина, история Толбухинской средней школы, Толбухин – выпускник нашей школы, занятия жителей Толбухина, Давыдкова и Давыдковской волости, история совхоза ПСК «Родина». В зале размещена богатейшая коллекция предметов труда и быта жителей нашего края, предметов школьной жизни. В перспективе экспозиция зала будет меняться. Имеется богатый запасник этого раздела музея, материалы которого обрабатываются и готовятся для новой экспозиции. Второй зал – жизненный и боевой путь маршала Советского Союза, героя Советского Союза Толбухина, целиком посвящен Толбухину. В этом зале находится экспозиция, перенесенная из села Андроники, сохраненная и приумноженная новым руководством музея. Часть экспонатов вновь приобретена в результате поисковой работы. Стенды и витрины этого зала рассказывают о жизни и боевом пути маршала, хранят немногочисленные, но ценные с исторической точки зрения экспонаты, принадлежавшие Толбухину, подарки посетителей музея. В центре зала имеется бюст маршала, созданный болгарским скульптором Тодоровым. Очень человечное, простое и вместе с тем величавое лицо является несомненным украшением музея. Конец цитаты. Если верить Википедии, улица Толбухина, Москва, то после Великой Отечественной войны двухэтажный особняк в селе Большая Сетунь, рядом с городом Кунцево, ныне расположенный по адресу улица Толбухина, 3, был подарен маршалу Толбухину. Улица в составе города Кунцево, на которой располагается здание, в 1956 году в честь Героя Советского Союза, маршала Советского Союза Толбухина Федора Ивановича, получила его имя. После включения города Кунцево в состав Москвы в августе 1960 года улица сохранила свое название. Еще не так давно здесь располагалась фирма, занимающаяся производством декоративных изделий из мрамора. Местные жители говорят, что раньше во дворе здесь стояло очень много скульптур, но потом они куда-то исчезли, как исчезает все в этом мире. Покопавшись в интернете, несложно оказалось найти следующее объявление. Роскошный старинный особняк Толбухина 3 некогда был дачей маршала Толбухина. Позднее на его территории располагался медико-восстановительный центр. В настоящее время после реконструкции и ремонта в здании предлагаются превосходные офисы категории премиум-класса. В двухэтажном особняке создана особая атмосфера, выполнен роскошный дорогой ремонт, при этом практически полностью сохранены старинные интерьеры, красивейшая лепнина на потолке, изящные светильники, камин. Внутреннее пространство поделено на удобные и просторные кабинеты. Участок, на котором расположен особняк Толбухина 3, огорожен и благоустроен, обеспечена круглосуточная охрана. В здании установлены новейшие инженерные и климатические системы, проведены телекоммуникации. Элитная деловая резиденция идеально подойдет компаниям, которые стремятся работать в самых лучших условиях. Аренда офиса особняк Толбухина 3 начинается со ставки 773 453 рубля за метр квадратный в год. Площадь офисов в аренду начинается от 687 квадратных метров. Уточняйте эту информацию по телефону. Также возможно объединение офисных площадей. Особняк Толбухина 3 является деловым объектом А-класса. Особняк Толбухина 3 отвечает всем требованиям, которые предъявляются бизнес-центром этого класса. Аренда офиса особняк Толбухина 3 без комиссии от собственника и так далее и тому подобное. И подумалось, а почему бы государству не выкупить этот роскошный особняк и не сделать в нем музей маршала Советского Союза Толбухина, который был самым скромным из всех командующих фронтами.